Суббота. Хорошие новости. Их нет. Плохие новости. Не уверен, что их можно назвать новостями. Сегодня утром я вышел из дома с твердой уверенностью, что найду стол с летающей книгой. Ладно, по правде говоря, уверенность была не совсем твердая. Когда я посмотрел на компас, он указывал налево. Вчера прибор много раз показывал это направление, но при выходе уже отправлял направо. Может, он просто слегка переволновался? В любом случае, у меня не было выбора. Без помощи я вряд ли найду стол с летающей книгой, поэтому я пошел налево. Спустя какое-то время компас стал указывать направо. С тяжелым сердцем я последовал его указаниям и повернул. Потом еще повернул, и еще повернул, и снова вышел к дому ведьме. Почему? Почему компас снова и снова ведет меня к дому ведьме? И весь сегодняшний день отличается от вчерашнего тем, что я поворачивал в другую сторону, но результат получился тот же самый.